Глава 22. Возвращение. Ночью у меня поднялась температура, и все тело охватил жар. Лекарств ни у кого не оказалось, так же, как и лекарей, и утро застало меня в бреду. Оба корабля вошли в порт Неаполя, где и пришвартовались, но я этого уже не понимал, находясь в забытии. Ранение оказалось не таким простым, а события тем временем шли своим чередом. Боцман Хуго Санчес собрал всю команду, отпустив пленников и отдав им захваченные вещи. Итальянец Амадео Чикони ушел договариваться с портовой администрацией о разгрузке его груза и продаже всего трофейного товара, бывшего на Шебеке. А также он должен был купить лекарств для лечения раненых. А может, он сможет найти и целителя. Собралась же команда для того, чтобы решить, что делать дальше. «Кто желает что-то сказать?» — начал боцман. «Капитан погиб, как и многие из нас. Что будем делать после продажи нашего груза?» Хуан, один из матросов, выкрикнул. «Семье капитана и всем погибшим надо выплатить компенсацию!» Хуго одобрительно кивнул. Тут все задумались. Здравомыслие боролось с жадностью. У многих в голове бродили разные мысли, но то, что они остались живы, да еще и в прибыли, не могло не радовать. А предательство и стяжательство — это грех. Да и после обмана им всем была открыта только одна дорога, и вела она к пиратам. Но идти к ним по собственной воле, в конце концов, здравомыслие победило. «А что будем делать с Идальго-навигатором? Он сейчас при смерти, бредит постоянно. Не знаю, что дальше с ним будет. Может, оставим его так? А там уж Бог решит, жить ему или не жить». «Нет, надо спасать мальчишку. Ведь он спас нас всех. Вы видели, он маг. Я чуть не обосрался, когда водяные клинки обрушились на корсаров», — крикнул другой из матросов. Вокруг честного моряка одобрительно загудели все остальные. «Вы видели, как он убил главаря? Сейчас бы мы, а не они, кормили с собой рыб в море. И сидеть нам, тем, кому повезло чуть больше, связанными на палубе собственного корабля в ожидании своей незавидной участи». С этим утверждением было трудно поспорить. И боцман снова одобрительно кивнул. «Идальго сражался, как лев. И после всего, что он для нас сделал, мы бросим его умирать в Италии? К тому же он навигатор. А вы видели, что он один может управлять кораблем?» Последний аргумент убедил тех, кто еще сомневался в ценности юнца. Боцман Хуго внимательно посмотрел на каждого из своих матросов, простых тружеников моря, и подытожил. «Тогда спасаем Идальго. Нанимаем целителя, чтобы он вылечил и его, и остальных раненых. Нанимаем десяток людей для команды Шебеки. Продаем весь груз и оружие и делим деньги на всех. А по прибытию в Валенсию продаем Шебеку, деньги делим на всех поровну. И потом уже каждый сам хозяин своей судьбе. Согласны?» «Да», — раздался нестройный гул голосов моряков. «Ну, раз решили, тогда за дело, братья». В горячечном бреду я провалялся целую неделю. Не помогли и собственные целительские навыки. Они просто были слабыми и непрофессиональными. Но найденный целитель, нанятый боцманом за большие деньги, смог быстро поставить на ноги и меня, и других раненых. В Неаполе мы провели в общей сложности 3 недели. 2 из них я вообще не выходил с Шебеки, которую успели отмыть от крови и очистили. За это время для нее был нанят десяток матросов, а также полностью продан груз, как спинка, так и трофейные товары. Итальянец не обманул меня, и, получив свои законные 5% от продажи трофейного груза, оказал еще несколько услуг. Подходил ко мне и боцман. Он выплатил мне не 800, а 1000 реалов за мою работу и помощь. Деньги за проданный порох с вычетом довольствия и компенсации пошли на закупку нового товара ходового в Испании. Нам предстояло совершить обратный путь в Валенсию, уже на обоих кораблях, где предстоял окончательный расчет за полученные трофеи. Как только я смог самостоятельно ходить, мы с боцманом решили прогуляться в город, осмотреть его и потратить деньги, полученные от сбыта трофейного оружия. Мне, помимо двух пистолей, богато украшенных золотой насечкой, досталась сабля Янус Рейса и его нож, больше похожий на тесак. Вместе с 200 талерами, да еще 500, полученными от продажи золотых украшений, они составляли богатую добычу. А дополнительные 100 реалов были моей долей от продажи захваченного оружия. Слухи о том, что команда корабля победила корсаров, уже гуляли по городу, и Амадео Чиккони, наш торговый партнер, усиленно их подогревал в благодарность за спасение. К тому же все моряки, освобожденные нами, полностью подтверждали его слова. Вскоре эти слухи дошли до двора вице-короля Неаполитанского королевства Гаспара де Ара Маркиза Карпио. И Амадео Чиккони, немало обрадованный таким монаршим вниманием, вручил мне бумагу с приглашением во дворец вице-короля, которую передал ему один из придворных. Чтобы явиться во дворец, мне требовалось одеться, как приличествует это благородному дворянину, и приобрести себе соответствующее оружие. Реализовывать эту цель мы отправились вместе с боцманом, как наиболее компетентным из всей команды. Неаполь того времени был огромным городом, вторым по величине после Парижа, и значительно крупнее Мадрида и Толедо вместе взятых. Он поразил меня своими величественными церквями и дворцами, а также грязными запутанными улочками, покрытыми булыжником, наверное, еще с тех времен, когда здесь жили римляне. В своей старой потрепанной одежде, но с внушительной саблей на поясе и гроздью пистолей на грудной перевязи, я отталкивал от себя любопытных горожан. Боцман был также вооружен и саблей, и пистолями. Для гармонии, так сказать. Немного побродив по городу и пользуясь рекомендациями Чиккони, мы нашли магазины готового платья, из которых я, скинув с себя грязные драные обноски, вышел уже настоящим грандом, там же и переодевшись. Запасную одежду, приобретенную в магазинах, а также подарки, которые купил своей семье боцман, продавцы обещали доставить непосредственно на наш корабль с помощью слуг. Следующей на очереди была лавка оружейника, которых здесь было довольно много. Побродив и присмотревшись к разнообразному холодному оружию, мы остановили выбор на лавке с вывеской «Мастер Андре, шпаги, сабли, пистоли». Войдя в нее, мы сразу попали в царство оружия. Различные клинки, кинжалы, шпаги, сабли, мечи, топоры, копья и даже пистоли лежали, висели и стояли в огромном количестве в специальных подставках и стеллажах по всему магазину. «Что нужно сеньору?» — поинтересовался учтивый продавец. «Сеньору нужно приобрести дуэльную шпагу, желательно легкую и гибкую, а также необходимо, чтобы она соответствовала лучшим образцам этого оружия», — озвучил я свои желания. «О, сеньор очень требователен. Ну, для начала посмотрите вот эту». И мне была протянута длинная шпага с простой гардой. Недолго покрутив ее в руках, я понял, что это была обычная дуэльная шпага. «Сколько?» 30 реалов, благородный сеньор». «Дорого для оружия из обычной стали. А что у вас есть из столецкой?» «О, сеньор хочет самое лучшее оружие». И мне была предложена другая шпага, намного лучшего качества, с красивым серым рисунком по клинку. «Сколько?» 100 реалов, и только из уважения к вам». «Понятно. Меня пригласили ко двору вице-короля на прием, и я должен соответствовать», — озвучил я свою вескую причину. «О, благородный Дальго, вы удостоились несказанной чести, и по такому случаю у меня как раз есть подходящая пара — шпага и дага». И он вышел в подсобку, чтобы вернуться оттуда с двумя клинками, упакованными в красивые, богато украшенные ножны. Клинки были действительно прекрасными, сделанными из лучшей толедской стали. «Сколько?» 300 реалов и ни одним меньше», — озвучил цену продавец. Клинки на один прием? Да еще и спросят, откуда у безвестного Идальга такие шпаги и на какие деньги они куплены. Да и зачем мне шпаги на один выход? К королевскому двору я не приближен и сомневаюсь, что это когда-нибудь произойдет. Герой? Ну, героям положено быть скромными и не раздражать сильных мира сего своей красотой или богатством. Скромнее надо быть, и короли к тебе потянутся, и даже явят тебе свою щедрость. А что-нибудь проще есть, но не хуже по качеству? Торговец задумался и почесал голову, размышляя, стоит или нет показывать что-то другое. «Есть у меня один клинок. Сталь отличная, эфес покрыт серебряной насечкой. Ее принесла продать женщина, вдова. Но ни ножен, ни родной перевязи к шпаге не осталось. Если возьмете, то ножны и перевязь подберем. Клинок стандартных размеров, но хороший. Сталь крепкая, но на талецкую не похожа. Давайте посмотрим. Несите». Снова зайдя в подсобку, вскоре он вынес оттуда простую с виду шпагу. При ближайшем рассмотрении оказалось, что шпага действительно была отличная. Тонкой работы, с длинным гибким клинком и красивым эфесом, и она полностью меня устраивала. «Сколько?» «150 реалов. И если сеньор хочет купить к ней красивые ножны и перевязь, то еще 50. Всего 200 реалов. Я считаю, что это за даром для такой шпаги». «Ага, а сам, наверное, бедной вдове едва ли сотню дал. И то вряд ли». «Даю 180, и то, если вы уберете пятна ржавчины возле эфеса». «А? Где? Не может быть!» И торговец стал придирчиво осматривать клинок, на котором действительно были видны два крохотных пятнышка, может быть, и ржавчины. «Ну хорошо, сеньор, вы уговорили меня. Давайте свои 180 реалов, подождите 2 часа и можете приходить за шпагой». Согласился он. Так мы и поступили, и через 2,5 часа я стал счастливым обладателем отличной дуэльной шпаги, которой она была по виду, а в реальности ее свойства не уступали и боевой. Вернувшись на Шебеку, мне пришлось целые сутки готовиться к предстоящему приему. И когда с корабля сошел молодой Идальго, с уже заметными черными усиками, одетый в хороший камзол, батистовую рубашку, узкие штаны, колготки и туфли, то в нем можно было с трудом узнать подростка-навигатора. На голове у меня была треуголка со скромным плюмажем, а в руке трость, на которую я опирался при ходьбе. Это было необходимостью, так как мое бедро еще толком не зажило и постоянно беспокоило, отдаваясь резкой болью при движении. Но отличный морской воздух, свежие фрукты и овощи, а также микстуры целителя творили чудеса. Пройдя пешком весь город и дойдя до дворца вице-короля, я предъявил приглашение и был впущен на его территорию. Оглядевшись по сторонам, я нашел место в тени и замер в ожидании приема. Вокруг курсировали люди, в основном незнакомые мне дворяне, иногда слуги и очень редко дамы, на которых я не обращал внимания. Меньше смотришь, меньше поводов для дуэлей или ненужных вопросов. Через час тягостного ожидания я был допущен во дворец. Пройдя анфилады комнаты помещений, я попал в отдельный кабинет, где имел счастье лицезреть важного господина, которым и оказался вице-король маркиз Карпио. Гаспаро де Аро маркиз Карпио сидел на резном троне, а вокруг толпились придворные, предварительно расступившиеся в стороны, чтобы не мешать назначенной аудиенции. «Так это тот Идальго, что лично сразил этого жуткого главаря корсаров, Янус Рейса?» «Да, ваша светлость», — ответил за меня придворный, который привел меня. — Прекрасно. Я вижу, что вы поразительно молодой человек, скромный и храбрый, и наверняка беден и незнатен. Я молча поклонился, прижав зажатую в руке треуголку к сердцу. — Ну, это неудивительно, не так ли, сеньоры и сеньориты? — продолжил вице-король. Загомонили придворные, полностью соглашаясь с маркизом. «А еще вы внесли большой вклад в победу, кроме этого, не так ли, Идальго?» В ответ последовал мой второй молчаливый поклон. Мне нравится ваша скромность. Юноша, наделенный такими талантами, должен быть поощрен. Эти пираты развелись повсюду. Грабят и убивают моих подданных, не боятся ничего. И это происходит совсем рядом с берегами Италии. Это возмутительно». «Возмутительно, возмутительно, ужасно!» Послышались отовсюду гневные шепотки придворных. «И вот, хотя бы один случай, когда пираты наказаны. Одной пиратской командой стало меньше и одним из главарей. Это очень редкое и радостное событие. Жалко, что вы мне не принесли его голову, чтобы лично убедиться в его смерти». Выслушав, я снова молча поклонился и сделал приглашающий жест рукой. Его повторил мой сопровождающий, и слуга, стоящий возле стены, вышел вперед, неся в руках абордажную саблю Янус Рейса, завернутую в ткань. «Ваша светлость, примите от меня в дар саблю этого негодяя», — наконец проговорил я. Эту единственную фразу меня заставили выучить наизусть, а также несколько раз провели репетицию моих действий в зале. Сказав ее, я снова поклонился, пока маркиз вместе с придворными восхищенно рассматривали мой подарок. «Замечательный подарок!» — воскликнул маркиз. «Я прикажу повесить ее в большом зале, чтобы все могли увидеть, что Испания не прощает своих врагов, и каждого ждет расплата за свои преступления». Эта фраза вызвала одобрительный гул придворных и радостные восклицания присутствовавших дам, весьма изысканно одетых. «Ну а теперь примите, Идальго, и от меня подарок. Данной мне властью я дарую вам титул барона и закрепляю его за вашими потомками по мужской линии. Купе к нему я назначаю вам премию в 200 реалов за вашу храбрость. Примите от меня соответствующую грамоту и знаки баронства». Я снова поклонился, и придворный, специально назначенный для этого, вручил мне грамоту с дарованным титулом и мой герб, придуманный маркизом. На нем был изображен корабль на синем фоне. Что ж, и на этом спасибо. При выходе из дворца мне также был вручен увесистый кошель с реалами. Нагруженный подарками, я вернулся на Шебеку, где всем рассказал о визите. Через 2 дня, завершив все дела в порту, мы отчалили в сторону Испании. Плавание протекало спокойно. На 2 корабля, идущих рядом и хорошо вооруженных, никто не рисковал нападать. И один раз мелькнувший парус, на флагштоке которого был поднят красный флаг с перекрещенными саблями, узрев нас и получив 2-й залп из пушек, развернулся и скрылся за горизонтом. Через 8 дней мы благополучно пришвартовали суда в порту Валенсии и приступили к разгрузке и реализации товаров. Все права по продаже груза получил боцман, и я не вмешивался в этот процесс. Наверняка меня обманули, и не раз, ну и что с того? Брать все в свои руки было не камильфо, и я оставил эти попытки сразу же, как получил баронское звание. У меня и так было 1000 реалов за мои услуги навигатора, 200 от маркиза, 700 реалов трофейных, и теперь еще я ждал свою долю от продажи груза и Шебеки. Следующие 2 недели я потратил на поправку здоровья и поиск небольшого поместья, которое бы смог купить при получении причитающихся мне денег. Сумма оказалась очень внушительная, так как я был 2-м офицером после боцмана и принимал самое деятельное участие в захвате пиратского корабля. Новое судно, похожего водоизмещения на верфи, стоило примерно от 160 до 240 тысяч реалов. Наше было уже далеко не новым, и его удалось продать за 100 тысяч вместе с частью пушек. Самые лучшие из них были демонтированы и установлены на пинг. От продажи Шебеки я получил 8 тысяч реалов и еще 2500 от продажи груза. И теперь на руках у меня было почти 12 тысяч реалов. С такой суммой нужно было расставаться и вложить ее в недвижимость. Ведь я теперь барон, а значит, надо иметь свое поместье, пусть и состоящее из 2 деревень или чего-либо подобного. Этих денег должно хватить, чтобы купить землю, на которой находилась 1 деревня. Но, немного поразмыслив, я отнес их ростовщику. Что будет дальше, неизвестно, а деньги — это всегда деньги. Но и носить за собой тяжелые монеты было весьма опрометчиво. Крещеный еврей принял мои сбережения, удивившись, что такой молодой идальго обладает такой немалой суммой, да еще и бережно относится к полученному. «Весьма похвально», — сказал он и выдал мне долговую расписку к толецкому ростовщику, у которого я мог получить деньги, да еще и с прибылью, но только через 3 месяца. Избавившись от денег и купив в Валенсии осла и коня, я нагрузил на осла вещи, а сам поскакал верхом на коне с ним рядом. Сроки необходимого возвращения в академию уже поджимали, и следовало поторопиться, даже несмотря на то, что я не любил верховой езды. Но приобретенный конь уже соответствовал моему статусу и отличался от той убогой крестьянской клячи, на которой я прибыл поступать в академию. Но я по-прежнему хромал, рана ныла, время от времени напоминая о себе тупой болью, и передвигаться пешком было тяжело. Так что лучше спокойная езда, чем беспокойная ходьба. Обратный путь выдался неторопливым и спокойным. В драки я не влезал, к женщинам не приставал и угрюмо сидел в придорожных тавернах, стараясь ни с кем не общаться, что мне часто и удавалось. Причиной моего мрачного настроения была Мерседес, встречу с которой я ожидал всей душой и также боялся. Правда, я уже стал бароном, и у меня были деньги, но для дочери графа, да еще и плохо относившейся ко мне, этого было мало. Да к тому же морская инквизиция не предполагала скорую женитьбу. Так что мне не светило ничего как с одной стороны, так и с другой. Через 10 дней пути впереди заблестела река, за которой находился город и магическая академия. Тяжело вздохнув, я взобрался на коня и неспешным шагом направил его в сторону города. Конец второй части. Текст читал Николай Прокофьев.